Фаркосиган обошел платформу. «Да, но что это?» «Все ваши ублюдки!» — отчеканил эскобарец. Видя растущее недоумение Фаркосигана, Корделия объяснила. «Это маточные репликаторы, адмирал. Они функционируют самостоятельно, имеют собственный источник энергии, но их надо обслуживать». «Каждую неделю», — злорадно подтвердил техник. Он протянул пачку дискет. «А вот инструкции к ним». Лицо Фаркосигана выражало неподдельный ужас. «И что, черт побери, мне с ними делать? Думали, что на этот вопрос должны будут отвечать наши женщины, да?» — саркастически отозвался медик. «Лично я предлагаю повесить их на шею папочкам. На каждом указан отцовский генетический код, так что нетрудно будет определить, чьи они. Распишитесь вот здесь». Фаркосиган взял бланк получателя и дважды прочитал его. Потом снова обошел вокруг платформы, пересчитывая репликаторы. Вид у него был растерянный. Наконец он остановился рядом с Корделией и пробормотал. «Я не подозревал, что такое возможно. У нас ими часто пользуются по медицинским показаниям. Они, наверное, чудовищно сложные. И к тому же дорогие. Вообще, я удивлена. Наверное, эскобарцы убоялись юридических сложностей. Вправе ли они забирать детей вместе с матерями? А так, ответственность ложится на тебя». Эти слова вонзились в него, как пули. «Они там все живы?» «Конечно, видишь эти зеленые огоньки? Значит, все идет как положено. Они плавают в своей амниотической жидкости, совсем как дома. Двигаются? Наверное?» Он потер щеку, не в силах оторвать взгляд от репликаторов. 17. О, Господи, Корделия, что мне с ними делать? Конечно, врачи...» Он повернулся к своему секретарю. «Быстро вызвать сюда главного хирурга». Потом чуть слышно спросил Корделию. «Сколько времени эти штуки работают?» «Если нужно, все 9 месяцев». «Могу я получить расписку, адмирал?» — громко спросил техник. «Меня ждут другие обязанности». Он с любопытством посмотрел на Корделию в ее оранжевой пижаме пленной. Фаркосиган рассеянно нацарапал свое имя на пластинке бланка, оттиснул рядом большой палец и вручил накладную обратно. Взгляд его все время возвращался к емкостям. Поддавшись любопытству, Корделия тоже обошла вокруг, читая показания датчиков. Младшему, похоже, около 7 недель, старшему — больше 4 месяцев. То есть он зачат в первые дни войны. «Но мне-то что с ними делать?» — тоскливо повторил Фаркосиган. Корделия еще никогда не видела его таким растерянным. «Что вы обычно делаете с солдатскими детьми? Наверняка подобная ситуация уже бывала, может, в меньшем масштабе. Обычное решение проблемы — аборт, но в данном случае это, пожалуй, уже сделано. Столько хлопот. Они что, ожидают, что мы будем поддерживать их жизнь? Плавающие эмбриончики, дети в баночках». «Не знаю», — вздохнула Корделия. «Бедные, всеми отверженные детеныши. А ведь не вмешайся провидение, и сержант Боттери, один из этих консервированных ребят мог бы быть моим и Форатира. Если уж на то пошло, моим и Боттери». Услышав это, Фаркосиган совсем позеленел. Понизив голос почти до шепота, он отчаянно возвал. «Но что я? Что бы ты хотела, чтобы я с ними сделал? Ты просишь, чтобы я отдала приказ?» «Я никогда... Корделия, ну, пожалуйста!» «Да, наверное, это настоящее потрясение. Вдруг обнаружить, что ты забеременел, к тому же 17 раз, и в его-то возрасте». Она постаралась подавить улыбку. Ведь он явно страдал и сжалилась над его смятением. «Безусловно, о них надо позаботиться. Я, право, не знаю, какова юридическая сторона дела, но... Ты ведь за них расписался?» Адмирал вздохнул. «Совершенно верно. В некотором смысле дал свое слово». Почувствовав себя в привычной колее, он быстро успокоился и обрел душевное равновесие. «Фактически дал слово Фаркосигана. Правильно. Хорошо. Задача сформулирована, план намечен. Стало быть, действуем». Вошел хирург, изумившийся при виде платформы. «Какого дьявола? А, знаю, знаю, слыхал. Но никогда не думал, что увижу такую штуку». Он провел пальцами по одной из емкостей, испытывая к ней чисто техническое любопытство. «Это наши?» «Похоже, все наши», — ответил Фаркосиган. «Присланы эскобарцами». Хирург хохотнул. «Но не подлость ли? Хотя эскобарцев тоже можно понять. Но почему было их просто не выкинуть?» «Из-за нелепого мнения о ценности человеческой жизни», — возмущенно сказала Корделия. «В некоторых цивилизациях такое бывает». Хирург приподнял бровь, но не решился осадить ее, а лишь взглянул на Фаркосигана. Лицо командующего оставалось абсолютно серьезным. «Вот инструкции». Фаркосиган вручил ему дискеты. «О, прекрасно. Можно мне освободить одну и разобрать на части?» «Нет, нельзя», — отрезал Фаркосиган. «Я дал слово. Слово Фаркосигана, что о них позаботится. Обо всех». «Как этим свиньям удалось вас так подставить?» «А ладно. Получу попозже, наверное». Он снова вперился в сверкающее устройство. «У вас здесь есть оборудование, чтобы справиться с проблемами, которые могут возникнуть?» — спросил Фаркосиган. «Господи, конечно, нет. Такое есть только в госпитале. Правда, там нет женского отделения, но готов поспорить, что лаборатория будет счастлива получить этих малюток». Ошеломленная Корделия не сразу сообразила, что он имеет в виду маточные репликаторы, а не их содержимое. «Через неделю их надо заправить. Вы это сможете здесь сделать?» «Не думаю». Хирург вставил дискету в компьютер на столе секретаря и начал просматривать данные. «Здесь не меньше 10 километров инструкции». «А, нет. У нас нет». «Нет, очень жаль, адмирал. Боюсь, на этот раз вам придется отказаться от вашего слова». Фаркосиган усмехнулся. Хищно и невесело. «Вы помните, что случилось с последним человеком, который заставил меня нарушить слово?» Улыбка хирурга робко погасла. «Выслушайте приказ», — отрывисто проговорил Фаркосиган. «Через 30 минут вы лично отправляетесь с этими штуками на курьерский корабль. Он прибудет в Форбар-Султан не позже, чем через неделю. Вы поедете в императорский госпиталь и получите любыми необходимыми способами людей и оборудование, необходимые для завершения проекта. Если понадобится, добивайтесь аудиенции у императора. Напрямую, не через обычные инстанции. Я уверен, что наш общий друг Негри все устроит. Проследите, чтобы их установили, обслужили и доложите мне». «Невозможно долететь туда меньше, чем за неделю, даже на курьерском корабле». «С ускорением на 60% выше максимально допустимого вы долетите за 5 дней. Если инженеры работали как положено, то двигатель не взорвется до 80% перегрузки. Так что это вполне безопасно». Он обернулся. «Куэр, соберите экипаж курьерского корабля и соедините меня с их капитаном. Я хочу лично его проинструктировать». Хирург понизил голос, бросив взгляд на Корделию. «Заговорила бетанская сентиментальность, не так ли, адмирал? Вам не кажется, что это немного странно для имперской службы?» Фаркосиган прищурился. «Бетанское неповиновение, доктор? Будьте любезны направить вашу энергию на выполнение приказа, а не на обсуждение причин, по которым он был отдан». «Гораздо легче просто выдернуть пробки», — упорствовал хирург. «А что будет потом, когда они завершатся, родятся, как это там называется? Кому тогда отвечать за них? Я могу понять ваше желание произвести хорошее впечатление на подружку, но подумайте о будущем». Глаза Фаркосигана сузились, а из горла раздалось что-то вроде сдавленного рычания. Врач отпрянул. Фаркосиган замаскировал рычание кашлем и сделал глубокий вдох. «Это мои проблемы. Мое слово. Ваша ответственность на этом закончится. 25 минут на сборы, доктор. Если не опоздаете, я разрешу вам лететь внутри катера». Он оскалил белые зубы, изобразив улыбку. «Когда установите репликаторы в госпитале, можете взять увольнение на 3 дня, если захотите». Хирург, сдаваясь, пожал плечами и пошел укладываться. Корделия тревожно посмотрела ему вслед. «Все будет нормально?» «О да, ему просто нужно время, чтобы усвоить новые правила игры. К моменту прибытия в Форбар-Султан он уже будет вести себя так, как будто весь проект — его собственная идея, включая и... маточные репликаторы». Взгляд Фаркосигана снова обратился к плавающей платформе. «Ну не дьявольщина ли?» «Вошел охранник». «Вошел охранник». «Извините, сэр, но эскобарский пилот спрашивает капитана Нейсмит. Они готовы к отлету». И тут же на экране коммуникатора появилось лицо Куэра. «Сэр, капитан курьерского корабля на связи». Их прощание ограничилось коротким кивком, а затем каждый без слов пошел исполнять свой долг. Она никак не могла забыть последний выпад врача. «А мы-то считали, что так осторожны. Нам надо как-то научиться управлять выражением своих глаз».